иные совсем по-российски, устраиваются на расстеленных на песке тряпках. Вдоль воды сосредоточенно бегут парами и в одиночку джоггеры. Их не по-нашему много. Бегуны, как правило, не старички, бегом от инфаркта, а молодые, мускулистые, загорелые парни. В службе себя готовят. Над линией прибоя на бреющем полете тарахтят мотодельтапланеристы, их купола расписаны непонятной нам рекламой. Через каждые пару сотен метров из песка торчат спасательные вышки. На них загорелые накачанные парни. Хотя купающихся мало, спасатели зорко в бинокли всматриваются в воду. Вдали, где прибой вдруг обращается бурунами, скользят серфингисты, парни и девушки. Это чужая, но умиротворяющая картина настолько хороша, может, от того, что я нахожусь рядом с любимым человеком, что я говорю сам себе: запомни все это. Раз уж ты не можешь остановить это мгновение, запомни его навсегда. Потом вдруг темнеет. Внезапно резко, как бывает только на море. «Наверное, пора идти», — робко говорит Наташа, глядя на меня своими лучистыми глазами. «Сегодня был такой длинный день, даже странно». «Завтрак в Бескудникове», — улыбаюсь я. «Обед над Воронежем, ужин в Тель-Авиве». «Пойдем. Слишком много впечатлений. Я расплачиваюсь». Легкий ужин, однако, тянет на 20 слишком баксов, если переводить с местных шекелей на нашу валюту. Мы спускаемся по лестнице на пляж. Народ уже весь рассосался, покинули свои вышки спасатели, только откуда-то из темноты доносится смех и гортанные возгласы. Море сияет серебряным светом. «Постой-ка», — говорю я и беру Наташу за руку. «Я хочу предложить искупаться». Наташа поворачивается ко мне. Слова застревают у меня в горле. Мы стоим на песке. Ощущение однажды виденного метампсикозы. Дежавю вдруг оглушает меня. Вот так же уходил вдаль песчаный пляж. Так же справа от меня лежало море. Слева наверху, на набережной, катились невидимые нами машины. Через ровные промежутки вдоль шоссе торчали раскидистые пальмы. Еще чуть дальше, понад берегом, стояли на одинаковом расстоянии друг от друга многоэтажные дома. В одном из них наша гостиница. А Наташа вот так же смотрела на меня. Я вдруг понимаю, что я уже видел происходящее во сне. В том моем сне, когда я написал странный файл «Dream». Только тогда был день, а теперь ночь. Песок тогда был ярко-белым, а теперь темным. Море тогда слепило, а нынче оно серебрится под светом полной луны. И многоэтажки стояли во сне безлюдными, а сейчас они полны огней. И словно на негативном снимке тело Наташи тогда белело, а теперь оно чернеет в черной футболке, темных шортах. «Что, Алёша?» — тихо спрашивает Наташа. «Я пытаюсь отогнать наваждение. Что-то случилось?» — заботливо спрашивает она. «Нет-нет, ничего, пойдем. Мы поднимаемся по ступенькам на ярко иллюминированную набережную. Мне вдруг кажется, что Наташа разочарована. Мы держимся за руки. Наша гостиница, многоэтажка, рядом. Мистер Маккаген на нас все-таки сэкономил и поместил далеко не в лучший отель на окраине, зато с видом на море. В молчании мы поднимаемся на 12-й этаж. Длинные пустынные коридоры расходятся в обе стороны от лифта. Я провожаю Наташу до ее номера. У дверей мы останавливаемся. «Спасибо за приятный вечер», — говорит она. И я добавляю тихо. «И день». Я наклоняюсь и целую ее. Она отвечает мне. Это наш первый настоящий поцелуй. Время для меня останавливается. Я обнимаю ее. Вдруг она упирается кулачками мне в грудь и отстраняет меня. «Алеша, миленький, не сейчас». «Почему?» — тупо спрашиваю я. «Потом, Потом, завтра, — шепчет она.